Цао Сюэ Цинь. Сон в красном тереме. Роман. Перевод с китайского. Том 2. Москва. Художественная литература. 1958 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Глава 61, в которой речь пойдет о том, как Бао Юй покрывал воровство, чтобы, бросая камень в крысу, не разбить вазу, и как Пин Эр вершила справедливый суд, пользуясь своими правами. Итак, тетка Лю, выслушав мальчика-слугу, сказала: «Ах ты моя обезьянка! Твоя тетя нашла себе старика. Разве теперь у тебя не стало на одного дядю больше? В чем же ты меня подозреваешь? Смотри, как бы я тебя не оттаскала за космы. Ну-ка, открывай скорей!» Все еще не открывая ворот, мальчик с улыбкой попросил: «Тетенька, когда будешь возвращаться, принеси мне несколько абрикосов в награду. Я буду здесь ждать. Смотри, не забудь. А то придешь ночью играть в кости и пить вино, я тебе ни за что не открою. Можешь стучаться и звать кого хочешь». «Сумасшедший!» — выругалась тетка Лю. «Разве в нынешнем году у нас такие порядки, как раньше? Ведь сад отдан на откуп мамкам. Стоит на минутку остановиться под деревом, они так и впиваются в тебя глазами. А если тронуть фрукты, твои родные тетки присматривают за садом. Почему же ты не просишь абрикосов у них, а вздумал обратиться ко мне? Это все равно, как если бы крыса стала просить зерна у журавля. Если зерна нет у крысы, живущей в амбаре, откуда ему быть у птицы, которая летает под небесами?» «Ладно, — улыбнулся мальчик-слуга, — зачем столько разговоров? Мне кажется, теперь я вам не нужен. Но хотя ваша дочка получила хорошее место, все равно ей не раз придется к нам обращаться. Без нас ей не обойтись». «Ох и хитер ты!» — улыбаясь, воскликнула тетка Лю. «Какое же это место получила моя дочка?» «Не притворяйся, я все знаю», — ответил мальчик. «Неужели ты думаешь, что только у тебя есть свой человек в доме?» «Я прислуживаю у ворот, но в доме служат две моих сестры, занимающие положение. Так что не вздумай меня обманывать». Разговор прервали женщины-служанки, которые кричали: «Эй ты, мартышка! Передай тетушке Лю, пусть идет скорее!» Услышав голоса женщин, тетка Лю мгновенно поспешила к ним. «Успокойтесь, я здесь!» — отозвалась она. Она вошла в кухню, где находилось несколько служанок. Они не осмеливались хозяйничать и дожидались ее прихода. «Куда ушла Уэр?» — осведомилась у них тетка Лю. «В чайную к подругам», — ответили ей. Тетка Лю поспешно спрятала порошок фулин и принялась рассылать ужин по комнатам девушек-служанок. В этот момент прибежала Лянь Хуа, маленькая служанка из дома Инчунь, и сказала тетке Лю: «Сестрица Сы Ци просила, чтобы ты прислала ей на ужин яйца всмятку. «Больно дорого», — проворчала тетка Лю. «Не знаю, почему в этом году яиц мало.